Глава 31. Нагие и мертвые. С первыми лучами солнца он ощутил себя водолеем и устремился в туалет, где надолго застыл над унитазом. В мочевом пузыре скопилась рекордная порция. Журчание казалось бесконечным, словно карело-финский эпос. Лампочка начала мерцать, затем погасла вовсе. Лазарь стоял в темноте, пока не иссяк. Был повод задуматься над тем, насколько неудобной станет жизнь, если здешние блага цивилизации отомрут раньше, чем он. Кроме всего прочего, для него оставалось тайной. Откуда в церкви берется свежая жратва? В какой-то степени он мог рассчитывать на консервы. С водой было проще — он обошелся бы и речной. Покончив с необходимым, он решил приняться за неизбежное, пока не стало слишком жарко. Покопавшись в кладовке, он нашел там небольшой детский рюкзак ярко-красного цвета. Провел ревизию в отключенном холодильнике, положил в рюкзак коробку с патронами, пару пистолетов, большой кусок черствого хлеба, банку паштета, плитку шоколада, пластмассовую бутылку с водой и обнаруженный в той же кладовке электрический фонарь. Сделав запасы для автономного хождения по мукам, он покинул гостеприимную колыбель и выступил в направлении маяка. Погода снова обещала быть превосходной. Мир сиял и благоухал, а на душе кошки скребли. Располосованная когтями, она кровоточила, и ничто не могло остановить эту казнь, тянувшуюся ночью и днем. Ему казалось, что он исходит кровавым потом, но это была всего лишь испарина после озноба. Спускаясь по тропе между раскидистыми папоротниками, он увидел чекер, который стоял на обочине дороги. Лазарь был уверен, что расслышал бы шум двигателя и на гораздо большем расстоянии. Правда, машина могла подъехать, пока он торчал в сортире, или же стоять тут со вчерашнего вечера. В любом случае, ее появление заставляло иначе взглянуть на ночной визит ворона-дубля. Солнце, отраженное в стеклах, слепило глаза. По контрасту с кузовом и крыльями, заляпанными нездешней черной грязью, желтый верх чекера выделялся, как лимон на сером блюде. Лазарь подошел вплотную. В салоне никого не было. Он потрогал крышку капота, теплая, почти горячая, и грязь на радиаторе еще не успела подсохнуть. Он осмотрелся по сторонам, ни души. Дверь со стороны водителя была не заперта, в замке зажигания торчал ключ. Лазарь обратил внимание на брелок, скрещенные кости. Это напомнило ему кое о чем. Он открыл багажник. Ворон лежал в позе зародыша. Впрочем, иначе он бы и не поместился. Он был обнажен, бледен до синевы и, вероятно, уже начал коченеть. Входное отверстие во лбу было небольшим, но на выходе пуля разворотило затылок. Следов крови почти не осталось. Похоже, труп положили в багажник спустя некоторое время после смерти. До сих пор Лазарь имел дело с благообразными мертвецами, которые чинно лежали в гробах в ожидании похорон. Ходячие жмурики из ареала могильщика были не в счет. Теперь клиент смотрел на них проще. Как ни крути, они не доставили ему особых хлопот. Этот покойник — совсем другое дело. Даже превратившись в кусок мертвого мяса, ворон не утратил своей почти гипнотической власти над Лазарем, а вернее, над остатком зовущейся так жизни. Остаток поймал себя на гнусненьком чувстве. Ему хотелось избавиться от мертвеца и заодно отмозолившей глаза машины самым простым и быстрым способом — столкнуть чекер в море. Но, во-первых, подъездных путей к берегу не наблюдалось в пределах видимости, а, во-вторых, он давно усвоил, что некоторые вещи все-таки нужно закапывать в землю и поглубже. Но даже в этом случае тебе не гарантированы покой и нормальный сон. Нечего было и думать о том, чтобы самому оттащить ворона к месту погребения, а касательно места инструкции дубля были однозначными. Лазарь нуждался в помощнике и сильно сомневался, что ему удастся отыскать того, кто пригнал чекер в церковь веселых девушек. Возможно, как раз такими делами и занимались курьеры, о которых ему рассказывала Лиса Лиза. Выполнил задание и свалил с чистой совестью. Даже платы за доставку груза не взял. Только ведь им, курьерам, было куда возвращаться. Лазарь закрыл крышку багажника и вытащил из замка ключ. Надо было поторапливаться. Сколько еще времени пройдет, прежде чем ворон окажется за рекой, в тени деревьев, а в здешнем климате машина к полудню превратится в духовку? В связи с новыми обстоятельствами Лазарь изменил намеченный маршрут и направился к скале монаха. Его обуревали противоречивые чувства. Удовлетворенная мизантропия и потребность в напарнике для предстоящих похорон. Стоя у подножия скалы, он воочию оценил крутизну каменной лестницы без перил и решил, что еще один труп вряд ли поспособствует упокоению ворона согласно ритуалу. Пришлось ограничиться пальбой в воздух из пистолета. В результате Лазарь лишь распугал чаек, но монах так и не появился. Видимо, церковь перестала быть подходящим местом для укрощения плоти по причине отплытия девушек. Поскольку последней надеждой был смотритель, далее Лазарь действовал в соответствии с первоначальным планом и совершил долгий променад по набережной в сторону маяка. Минуя чекер, он невольно потянул носом воздух, но не почуял ничего, что напоминало бы о мертвеце в багажнике. Вторую часть пути он предавался печальным размышлениям о собственной смерти. У него не было сомнений, что сдохнет он, как бешеная собака, в полнейшем одиночестве, и никто не окажет ему последнюю любезность, позаботившись об останках. Змея наверняка обладала даром предвидения. У тебя не будет гроба. Ибо гробом он действительно заранее не обзавелся, а теперь уже поздно. К посмертному участию в круговороте веществ отношение у него было сложное. Гнить он предпочел бы под открытым небом ради скорейшего завершения неэстетичной фазы, а вот скелет неплохо бы перенести в какое-нибудь укромное местечко. Колыбель вполне сошла бы для этой цели. Может, стоило подумать и насчет завещания, конечно, в том единственном случае, если смотритель не сбежал и захочет его прочесть. Повторное прохождение полосы препятствий далось Лазарю легче, чем в первый раз. И не мудрено, теперь он, по крайней мере, знал, куда удобнее ставить ногу. Тень башни еще не накрыла мыс, и темным флагом реяла в волнах. Флейты не было слышно. Дверь домика с черепичной крышей, где Лазарь приобщался к чайной церемонии, раскачивалась на ветру, издавая унылый скрип. Очередное разочарование. Если уж и смотритель смылся, значит, конец курортному сезону. Но для Лазаря сезон кончился немного раньше, поэтому его единственной проблемой, требующей неотложного решения, оставался мертвец в багажнике. Для очистки совести Лазарь обошел вокруг башни, увидел узкий проход среди скал, а внизу бухточку размером с дачный бассейн, где в тихую погоду могла пристать лодка с провизией. Дальняя оконечность мыса выглядела как руина еще одной взорванной башни, возле которой затем воздвигли другую. Более или менее ровная площадка, карнизом, нависшая над водой на высоте четырехэтажного дома и закрытая со стороны берега плитой, похожей на спинку трона, показалась Лазарю тем самым местом, где смотритель музицировал на флейте, но сейчас там было пусто. Завершая круг, он посетил мастерскую и по совместительству жилище, в котором обнаружил остывшую печь и поредевшую экспозицию керамики. За домиком валялись обломки кувшинов и чаш. Судя по виду тех, что частично уцелели, смотритель упражнялся в стрельбе. Это вполне соответствовало образу жизни, который намалевал себе Лазарь. С утра медитируем, затем месим и одухотворяем глину, среди дня отпускаем музыку на ветер, потом five o'clock на фоне безликих белых ширм, а перед сном, для достижения окончательного умиротворения и гармонии с природой, палим из пушки с глушителем по собственным наиболее удачным поделкам. Вот рецепт простого человеческого счастья. Можно только позавидовать. Убедившись, что в других пристройках нет ни единого живого существа, он обратил к башне взор избранника небес и спросил себя, если не сейчас, то когда? Ворон подождет еще немного. Зайдя внутрь, он осветил фонарем винтовую лестницу. Высоковато, конца не видно, но, по крайней мере, имеются перила. Прикинул, куда надо сползать по стеночке в случае внезапного приступа, чтобы не свалиться вниз, и начал подъем. Взбирался он с энтузиазмом заключенного, получившего доступ на сторожевую вышку. То, что он совершенно не знал, нахрена ему это нужно, ничего не меняло. Бессмысленные деяния даже громче осмысленных взывали к завершенности. Примерно на середине пути он почувствовал головокружение от успехов и присел на ступеньку, чтобы отдохнуть и попить водички. Его обдувал вертикальный ветер. Раздавались какие-то звуки, словно башня засасывала и с урчанием переваривала воздух. Взгляд блуждал по вертикали, другие направления выглядели стесненными. Батарейки подсели, но на этой высоте можно было обойтись без фонаря. Откуда-то сверху проникал тусклый свет. Уже не в первый раз Лазарь почувствовал себя человеком, который когда-то провалился в колодец, благополучно забыл об этом и провел там внизу всю свою жизнь. Сносно провел. Он и сейчас так считал, но откуда тогда это ощущение зыбкости, смутное подозрение, что все, абсолютно все от начала и до конца было неправильным? Верно сказал дубль, отсюда плохо видно. Что же такое он хотел увидеть, не осознавая своего желания? Какие отравленные или, наоборот, животворящие соки бродили в нем, вызывая голод, который способны утолить только несбыточные перемены и навсегда упущенные возможности? Он воспринимал этот голод как проклятие, делавшее приближение смерти особенно мучительным, и сколько ни старался, не мог воспринять его как благословение, отметину высшей силы, которой та заклеймила своих, чтобы отличать от чужих. И какой в этом резон? Какое преодоление косности материи, если все равно и меченные, и неклейменные в назначенное время шли под нож? Он продолжал подниматься по ржавым ступеням. Все ярче становился свет, который пробивался сквозь щели по краям неплотно прилегающей двери. Уже почти одолев лестницу, Лазарь взглянул вниз и насчитал 4 оборота спирали. Дальше сгущалась тьма. Лестницу венчала небольшая площадка. Встав на нее, он без труда отодвинул засов и открыл дверь. Крестообразная тень упала прямо на него, и в то же мгновение он почуял запашок разложения. Несмотря на то, что обнаженный мертвец заслонял солнце, Лазарь сразу узнал его. Это был смотритель, распятый на излучателе таким образом, что если бы кто-то вдруг привел в действие светооптическую систему, тело изжарилось бы в течение нескольких секунд. Правда, бедняге уже было все равно. Почти наверняка он умер до распятия, и к металлу его приколачивали уже мертвым. Причина смерти была очевидна. вспоротый от грудины до паха живот. Кишок не осталось ни на несущей платформе, ни на кольцевом балконе. Возможно, их сбросили в море. Взгляд Лазаря оказался надолго прикован к изуродованной фигуре и лицу, на котором никак не отразились предсмертные страдания. Удивительно спокойное, оно выглядело восковым. Между тем способ казни поражал воображение бессмысленностью затраченных усилий, хотя многое зависело от того, кто был палачом. Иному ничего не стоило бы совершить и нечто более грандиозное, ужасающее в своей жестокости. Лазарю оставалось гадать, кому адресовано это мрачное послание из гвоздей и мертвой плоти. А если это всего лишь предупреждение, что тогда ожидает его самого? Наконец он отвел взгляд от казненного и посмотрел на море, казавшееся с 30-метровой высоты гораздо более темным. В новом ракурсе и масштабе церковь выглядела деревушкой, затерянной на далеком берегу, который каким-то чудом избежал назойливого внимания туристов, будто стертый из человеческой памяти и заодно со всех географических карт. В обе стороны тянулись неприступные скалы. Лазарь как никогда остро почувствовал себя изгнанником и был рад этому. Раз уж так сложилось с погребением ворона, он попытается управиться в одиночку. А нет, значит нет. Теперь никто не заставит его сделать невозможное. Смотрителю он точно ничего не должен.